Тимар!» В хриплом голосе послышался глубокий крик. «Тимар, куда ты делся, Тимар?» Назвав несколько раз имя своего предка, Джин размахивал мечом как сумасшедший, но его больше не было. Черт, будто разом оборвались десятки тысяч туго натянутых нитей, также и лопнула воля Джина двигаться вперед. Чувство уныния его заменило. Неописуемое чувство потери опустошало сердце Джина. Женщина, стоявшая рядом с Тимаром, она может что-то знать. Внезапно Джин, вспомнивший о существовании Миши, поспешно повернул голову, но она снова спряталась. Для Джина даже она была миражом. Ха! Вскоре Джин опустился на пол и склонил голову. Он не мог принять это. Он убил своих братьев, учителя, но не смог даже коснуться Тимара, ни братья Тонны и Валерия, а любой другой поступил бы так же. Муракан, Гилли, Луна, Джона, Кашмир, Эния, Алиса и любой другой прошли бы точно так же. После дней полнейшей бездны я наконец добрался до него. Какой напрасный конец. Гнев рос с чувством уныния. Но нельзя вымещать свой гнев на песчаных бурях со всех сторон. Он не мог ждать, когда его предок появится снова. Даже если Джин будет сидеть на месте, Тимар не вернется. Это подсказывала интуиция больше, чем когда-либо. Вскоре Джин, что успокоился, тихонько огляделся. Потребовалось довольно много времени, чтобы прийти в себя. Я могу умереть, хотя и проделал весь этот путь с большим упорством, готовый сразиться с Тимаром. Теперь, когда его нет, я вспоминаю, что больше нет ни воды, ни еды. Когда он столкнулся с Валерией, вторым миражом, еда и вода уже были на исходе. После битвы с ней Джин немного освежился, но это все. Исчезновение Тимара не было причиной, чтобы сидеть и оставаться в отчаянии. Было бы лучше, если бы я не встретил Тимара. Когда третий мираж закончится, примени высвобождение духовной силы. Так появится династия Мин. Прежде всего, Джин решил высвободить духовную энергию, как и сказал Муракан. Так или иначе, все три миража позади. У-у-у-у. Из тела Джина поднялся темный дым. Он не осознавал этого, но он был еще темнее, чем раньше, когда Джин уходил к великому барьеру. Пройдя три испытания, мальчик получил награду. Хотя он прошел все три миража, династия Мин не собиралась появляться. Муракан сказал что-то не то, или она на самом деле не существовала в великом барьере Митры. Такая тревога пронеслась у него в голове. Ночь закончилась. Солнце снова поднялось, и Джину ничего не оставалось, как смотреть на пустыню с озадаченным выражением лица. «Ха-ха-ха!» — разразился смех. Он хотел остановить кого-нибудь и спросить. «Что, черт возьми, ты думаешь об этой абсурдной ситуации? Что мне здесь делать? А-а-а!» Он встал с ревом. «Хорошо, давайте попробуем. Посмотрим, кто еще выиграет». Он не мог сказать, с кем разговаривал. Джин снова решил прогуляться. Даже если он скоро умрет, то все равно не собирается сидеть на месте. Как только Джин собиралась сделать шаг, он услышал голос. «Проходи». Когда Джин оглянулся назад, то пред ним предстали вид, который он раньше никогда не видел. Выглядит почти как человек. Все было как у человека, за исключением черного меха, покрывающего обе руки, драгоценного камня размером с кулак, торчащего посреди груди, а также хвоста. Когда-то именно этот вид бросил вызов богам. Джин уставился на него, некоторое время моргая. Фигура перед ним имела рост более 2 метров, солнце закрывало лицо. Джин даже не задавался вопросом, откуда вдруг взялся этот великан. С момента входа в Великий Барьер прошло почти 3 недели, так что он привык. Это был бы провал, если бы ты просто сел и кричал в небо, чтобы тебя спасли. Что, когда третий мираж исчез, ты подумал, что испытание окончено? На самом деле, оно закончилось только сейчас. Но ведь я выдержал давление Тимара. Фигура пожала плечами и кивнула. Вот так, но по нашим меркам этого недостаточно. Если ты не боец до самого конца, то не заслуживаешь, чтобы тебя учили. В этом смысле ты прошел, Серунг. Джин затрепетал глазами и вытащил Брадаманте. Ченг, фигура улыбнулась. Почему ты такой злой? Контрактник Салдерлета. Хочешь подраться? Джин убрал меч обратно, так как в отличие от миражей, что пестрели желанием убить его, выражение фигуры перед ним было спокойным. Нет, просто вы, ребята, играли со мной. Правда, ты не боишься? На этот раз Джин расхохотался. Выгляжу испуганным в твоих глазах, если хочешь, то я продолжу сражаться. Фигура выглядела заинтересованной, какое-то время смотрела на Джина сверху вниз и молчала. Вскоре он снова улыбнулся. Мне это очень нравится. Ты сильно отличаешься от тех людей, что запечатлелись в моей памяти. Большинство из них начинали ссаться при виде нас. Ты сражался только со слабыми, ха-ха, ну, можешь и так интерпретировать. В то время мы были просто непобедимы. Он слегка похлопал по плечу Джина. Меня зовут Тантил. А как тебя, дитя Салдирета? Джин Ранкандил. Хорошо, Джин Ранкандил. Позволь дать тебе совет. Я милосерден, поэтому могу мило отнестись к твоим дерзким словам и поступкам, но тебе лучше быть осторожным при встрече с моими братьями. Они не будут щадить тебя так сильно, как Салдирит, сказал Тантил, рассекая воздух мечом. Затем огромные ворота отворились, открывая ныне несуществующую цивилизацию, династию Мин. Глава 179. Поле мечей. Часть 2. За воротами был город. Когда Тантил вошел в ворота и махнул рукой, Джин последовал за ним. Тантил открыл бутыль на поясе и протянул ее Джину. Он, естественно, принял ее и чуть не выплюнул все, что выпил, потому что там был спирт, а не вода. Это было чувство, которого он никогда не ощущал в своей прошлой жизни. Было похоже на комок огня, а не жидкость, и, когда Джин уставился на него, Тантил разразился смехом. «Ха-ха, у нас это Лапараса, для людей черный свет. Это название этого противного напитка? Нет, название этого великого города. Между прочим, люди не понимают вкуса алкоголя. Этот ликер – драгоценность. Он сделан путем очистки алмаза нашими способами. Дай мне стакан воды. Лапараса, черный свет». То, на что смотрел Джин, было городом, построенным во времена расцвета династии Мин. Лапараса мог похвастаться высокоразвитой цивилизацией. Невероятно, что этот город был построен на полмиллиона лет назад, и он был экстравагантен. Золотая дорога, теперь я понимаю, почему так много авантюристов приходит в поисках золота, подумал Джин, держа в руках новую бутыль. На этот раз это точно была вода. Когда он огляделся, то увидел, что дорога была покрыта золотом, а здание над ней украшено драгоценностями. Обычно это была дверь. Каждая дверь усыпана драгоценностями, подобные тому, что был на груди Тантила. «Тантил, что это за драгоценный камень у тебя на груди? У каждой двери такое же сердце». В голосе Тантила, что коротко ответил, прозвучала грусть. Джин шел за ним по Золотой улице, не спрашивая больше, какая польза от города из золота и драгоценных камней. Шли только двое, Джин и Тантил. Каким большим он ни был, Лапараса уже был мертвым городом, ну или забытым городом. Династия Мин, что хвасталась таким великолепным городом, была уничтожена. Очень немногие выжили и едва дышат в измерении, созданном Салдиретом. Драгоценные камни у каждой двери дома были сердцем, что горячо сияло, когда его владелец был жив. 2 часа ходьбы закончились. С конца золотой дороги шел ровный каменный пол. По обеим сторонам стоят статуи воинов династии Мин. Мы идем к Тусеню. Как я уже говорил, Джин Ранкандил, ты должен быть осторожен с тем, что говоришь перед братьями. Понял, учту. Ну, не все братья короли битвы. Сколько членов династии Мин осталось? 77, включая Тусеня и 12-го короля. Они все ждут тебя. Ты сказал ранее, что я провалюсь в мгновение ока. Мы не сможем тебя учить, если ты не подходишь под условия. Не думаю, что династия Мин прямолинейный вид Джин, что так думал, пожал плечами. Бросится в бой. Это буквально зал бога сражений, достаточно высокомерное имя. Тем не менее, Джин был очень заинтересован, в основном из-за энергии, что доносился оттуда. Это ничто по сравнению с энергией Тимара, но все равно жутко, если бы он оказался здесь до того, как прошел через Великий Барьер, то даже не почувствовал бы эту леденящую энергию. В одиночку пройдя 3 миража, Джин добился значительных успехов. Зал Бога Войны был больше любого другого здания, которое Джин когда-либо видел. На внешней стене из стали и камней не было ни одного роскошного украшения, но в великолепных железных воротах было вложено бесчисленное множество сердец. Железная дверь стала открываться сама собой, когда Тантил коснулся ее ладонью. Кук, о, ах, это был не Джин, это группа членов королевской семьи Мин, что были впечатлены. Они стояли у ворот, ожидая, когда дверь откроется. Наконец наш ученик здесь. Кук, ты выглядишь мило. 1000 лет со времен Тимара. 1000 лет. Тантил со стыдом коснулся лба. Им было характерно крупное тело, как мужчинам, так и женщинам, длиной более 2 метров. Братья, я сколько раз говорил вам, что вы не должны. Несмотря на то, что Тантил так сказал, королевская семья Мин все равно проявила интерес к Джину. Сколько тебе лет? Как тебе Лапараса? Ты поел? Какая твоя любимая еда? Глядя, как они разговаривают низким голосом. Джин Юэл в недоумении. Ни в коем случае, нет такого понятия, как прыгать или драться. Ну, болтливые друзья есть везде. Пока Джин мучительно думал, что ответить, женщина вдруг подняла яга. Он попытался оттолкнуть ее, но, какая сила. Я знаю из истории, что династия Мин сильна, но не представлял, насколько Джин изо всех сил пытался вырваться из хватки женщины, но она была расслаблена, будто имела дело с ребенком. Она просто смеялась. Теперь пришло время Джину краснеть. Что за чернолицый ребенок, мне придется его помыть. Пилос, ты уже приготовил ванну, не так ли? Конечно. Она была Белис, седьмым королем династии Мин. Джин, что собирался закричать, вздохнул. Я не думаю, что будет хорошей идеей выставлять себя дураком. Кроме того, все были сердечно приветливы, и не нужно портить всем настроение. С этого момента им придется передавать свои знания и опыт Джину. Он здесь, чтобы учиться, а не бороться с ними. Отлично. Ха-ха, кто будет его мыть? Камень, ножницы, бумага. Ножницы, камень. Ах, давай еще раз, еще раз. Все выглядели мокрыми от безумия. Тантил выглядел опустошенным, будто сдался. Это было возможно, потому что он встретил нового человека, который унаследует их технику, прошла 1000 лет. Это трудно понять, но... «Я сам помоюсь». Шум прекратился в момент, когда Джин закричал. Все взгляды в унисон обратились к Джину, катающемуся верхом на Белис. «Нет, нельзя». «Почему нет? Ты должен встретиться с остальными братьями сейчас и не можешь встретить их с грязным телом. Вы сказали, что нужно принять ванну. В ней можно хорошо помыться. О, это недостаточно. Нужно вычистить каждую песчинку из ушей. Правильно, люди грязные». Человеку свойственно просто носить грязную одежду и есть грязными руками всякую гадость. Большинство людей в памяти династии Мин так и поступали. Их история остановилась 500 000 лет назад, люди того времени были на самом деле далеки от чистоты. «Я не такой», он был ошеломлен, когда ответил. Джину даже пришлось какое-то время объяснять, насколько хорошо он ухаживает за собой. Династия Мин слушала его с подозрительным выражением лица. Что делать? Он упрямый, очень упрямый. Что ж, Белис положила палец на лодыжку Джина. Они думают о том, можно ли позволить ему помыться самому. Сначала я схожу сам. Затем, если буду не соответствовать вашим стандартам, то получу от вас руку помощи, не говоря ни слова. Пойдет? Хорошо. Джин 3 часа мылся в бане. Он действительно постарался, но не чувствовал себя освеженным. Это его первое купание в пустыне. В бане также были фрукты и традиционное печенье династии Мин, так что он мог насладиться простой едой. По дороге сюда показалось, что зал бога войны, в отличие от своего названия, также служил своеобразной площадью. Большинство членов королевской семьи Мин, которые не пришли поприветствовать его через ворота, собрались на первом этаже храма, чтобы почитать книги или поболтать. «Пойдем», — сказал Тантил, — «я сжег то, что было на мне. Я не ожидал, что ты придешь сюда и будешь хвалить то, как хорошо моешься». Было неожиданно шумно, я понимаю. После Тимара 1000 лет прошла, так что все немного взволнованы. Когда Джин попытался привязать Брадаманти к своей талии, Тантил покачал головой. «Ты не должен носить оружие. Думаешь, что я представляю угрозу твоим братьям, потому что ношу меч? Потому что этот меч не будет использоваться. Я видел, что это вроде бы братский меч Борисады, который пользовался Тимар, но тебе придется использовать другой меч. Почему? Он поможет тебе с твоей энергией. Тогда ты не сможешь нормально тренироваться. Ты остановишься в своей комнате, а затем пойдешь к братьям. Оставь меч там». Комната, которую использовал Джин, была простой. Одна кровать и один небольшой шкаф. Зал бога войны не выглядел роскошно, в отличие от внешнего города. Когда пойдешь в главный зал, то найдешь братьев, которых видел ранее. Но атмосфера будет совершенно другой, так что не паникуй и просто хорошо отвечай на вопросы. Как я уже говорил, не говори бесполезные вещи. Когда меня начнут обучать технике, зависит от братьев. Тест, который ты прошел, это минимальный стандарт, и если они решат, что тебе еще рано, то, возможно, тебе придется вернуться тем же путем, которым ты пришел. Джин будто услышал гром среди ясного неба. Ты не думаешь, что тебе пришлось бы смириться с этим, если бы ты хотел научиться сильному боевому искусству? Если бы мы противостояли богам с помощью меча, результат был бы другим. Сердце Тантила становилось все ярче и ярче по мере того, как он приближался к главному залу. Похоже, на него повлияла энергия короля Мёнвана, который, как известно, покончил жизнь самоубийством. Глава 180. Поле мечей, часть 3. Размер его тела был исключительно маленьким по сравнению с другими членами королевской семьи Мин, поэтому он не сильно отличался от Джина. Но его присутствие полностью подавляло 12 королей, выстроившихся по обе стороны боевого духа. Сердце, сияющее, как солнце, казалось, олицетворяло силу. Он сиял в центре 12 королей и был так ярок, что у Джин чуть не ослеп. Он посмотрел на Джина глубоким взглядом. Джин Ранкандил, чистый, но глубокий голос. «Да, странно, твое лицо сильно отличается от Тимара, но очень похожая энергетика». Джин не ответил, а незаметно осмотрелся. На него смотрела женщина, ее длинные волосы развивались, как огонь. «Он мне нравится, Виктор. Какого черта ты смотришь? Это только потому, что у меня такая же энергия, как у Тимара». Такие вопросы приходили ему в голову, но Джин не задавал их. Тимар Ранкандил, должно быть, стал особым воспоминанием для этих сильных, высокомерных людей. Таким был Тимар Ранкандил, неуправляемый человек, что может сокрушить мир своим собственным «я». Конечно, у него есть дух, напоминающий Тимара, брат Тоссин, но я не знаю, сможет ли он стать лучшим воином. Ты сказал, что лучше не ожидать воина, который сделает нас такими же счастливыми, как Тимар, Гармунд. Это слишком большая жадность. Они шустро оглядели Джина. Все считают меня тенью предка. Нельзя отрицать, что Тимар был великим воином. Кроме того, поскольку он вырастил семью Ранкандил, то благодаря ему Джин существует сегодня. Однако он не собирался оставаться фигурой низшего сословия. Кроме того, Джин не думал, что ему никогда не удастся превзойти Тимара прежде, чем прийти сюда. Джин уже почти сразился с ним. Даже если это был не настоящий бой, я Джин Ранкандил. Не говори того, о чем не спрашивали победители испытания. Я сказал, потому что вы говорите только о моем предке, и я не думаю, что вы знаете мое имя. Ты такой. Один из королей затрепетал глазами, его тело подняло руку. Затем остальные синхронно склонили головы. Ху-ху. Да, с новым победителем перед нами, я думаю, нам не стоит говорить только о прошедших днях. Джин Ранкандил, меня зовут Ван. Люди династии Мин не имели фамилий. Независимо от того, где родились, они считали друг друга братьями. Не используй почетных знаков. Могу ли я сделать это? Формальности человеческого общества нам не свойственны. Это означает, что нет ничего плохого в том, что ты небрежно называешь мое имя. В разговоре есть только одна вещь, с которой ты должен быть осторожен. Что это? Пока все люди Мин не примут тебя, ты никогда не должен использовать слово «брат». Джин кивнул, и несколько королей решили высказаться. «Я никогда не приму тебя, дешевка с человеческими глазами». Джин не возражал. «Скорее нет ничего плохого в тех, кто открыто выражает свои чувства. Такие честные люди обычно просты, а простота означает, что поладить несложно. Прошла 1000 лет. Я сказал, что ты мне понравился, но я до сих пор не знаю, точно ли это». Ван поднялся со стула и медленно двинулся к Джину. Затем он снял меч с пояса и протянул его мальчику. Это был обычный меч, используемый бойцом. Используя этот меч, недовольные короли снова подняли уголки рта. И как только Джину дали меч, он понял почему. Духовная сила. Ее поглощал меч. Он был разработан, чтобы высосать духовную силу, только с виду выглядя нормально. Это было совершенно иначе, в отличие от случаев, когда духовная сила была использована, чтобы пробудить Брадаманте. Духовная сила, независимо от его воли, была поглощена мечом и бесследно исчезла. Это называется вытягивающим тестом. Должно быть, тебе это кажется странным. После подписания контракта с Салдиретом ты никогда не терял духовную силу полностью. Если я буду держать его весь день, боюсь, она иссякнет. Твой предок, Тимар Ранкандил, вскоре преодолел этот меч. Поскольку я ранее уверенно произнес твое имя, могу ли я с нетерпением ждать этого же? Сложно было ответить сразу. Это потому, что скорость, с которой меч поглощал дух, была необычной. Как только он осознал характеристики меча, Джин попытался контролировать духовную силу, но чем больше он пытался остановить его, тем больше меч ускорялся. Ты правильно меня понял. Джин решил сначала кивнуть. Если он не сможет сделать то, что сделал Тимар, они будут считать его низшим классом. Он сможет найти способ победить меч, как это всегда-всегда было. Завтра проверим тебя. Можешь идти. Хорошо. Короли щелкали языками, когда Джин ушел. Я благодарен за сравнение с Тимаром, но этот победитель заплатит цену за высокомерие. Белис пожала плечами и сказала: «Тебе не кажется, что это слишком, брат Туссин, что зашло слишком далеко? Он только прошел первый тест. Мне тогда было больше 20 лет. Я думаю, что ему слишком рано справляться с этим». «Что, Белис, ты уже полюбила его?» Все братья в ярости от новости, что победитель пришел только через 1000 лет, но мы должны сохранять спокойствие и действовать обдуманно. Когда ответил король, которого звали Гармунд, Туссин мягко улыбнулся. «Наше время остановилось, но прошла 1000 лет после того, как он умер снаружи. Это так много времени, что не будет странно найти кровь сильнее, чем у Тимара. Мне просто интересно, стали ли люди Ранкандила сильнее, чем за 1000 лет назад?» Ночь была длинной. Никто за ним не следил, но Джин всю ночь держал в руках меч. В результате до рассвета духовная сила все уменьшалась, не оставляя ни крупинки. Это так странно. Как только Джин проснулся утром, он проверил свою духовную силу. Лишь слабая и небольшая энергия была в теле Джина. Если меч убрать, духовная сила освободится. Но для того, чтобы он полностью оправиться, казалось, нужно было не касаться меча не менее 3 дней. «Король Палту, Гармунд, самый высокий и длиннобородый брат, которого ты видел вчера, он будет тебя учить». «О, это он?» Гармунд был одним из королей битвы, что открыто выражали свои чувства. «Кстати, какова иерархия среди королей? От численного порядка, в принципе, нет никакой иерархии, не считая тренирующих братьев. Хотя мы используем почетные знаки в знак уважения, даже короли битвы имеют то же место, что и мы, обычные воины. Число указывает только номер, под которым он стал королем. Неожиданно, это довольно равная система. Мы никогда не целились мечами друг в друга, как люди. Вот почему нам не нужна излишне сложная иерархия. Место, где находился Гармунд, являлось тренировочной площадкой. Сооружение было достаточно большим, чтобы занимать большую часть территории. Тренировочные принадлежности были потерты, а каменные полы были сильно выбиты и неровны. Однако, как только он ступил на пол, Джин подумал, что эта тренировочная площадка – самое подходящее место. Пол неописуемо твердый. Это необычный камень. Пол такой твердый, что с небольшим преувеличением его можно сравнить с материалами, используемыми для отливки брадамонти и черных королевских доспехов. Пол был весь в вмятинах. Можно было предположить, насколько интенсивно здесь велись тренировки. Этот след оставил Тимар. На тренировочной площадке в обе стороны тянулась свирепый след от меча, длинной в 100 шагов. Гармунд стоял в конце черты. Если брать число в 100 шагов, кажется, что это не так уж и много по сравнению с размером тренировочной площадки. Смогу ли я оставить такой черный след на каменном полу? Никогда не узнаешь, если не попробуешь. Джин еще не овладел мечом, но вроде когда-то он изрезал врата Адамюрана и молот Гольфа. Или когда он решил ранить Тимара, это было бы возможно, если бы он приложил все усилия. Конечно, тогда дух не вытягивали, он сжал меч, привязанный к его поясу. Осталось 1/2 года до операции по обману компаса. Он должен успеть обучиться у династии Мин и вернуться к союзникам. Это след, оставленный твоим предком, победитель. Я смотрел на него, так и предполагая, Гармунд. Затем король повернул голову и посмотрел на Тантила. Взгляд спрашивал, не он ли дал имя этому заносчивому победителю. О, брат Палту, разве он не должен заранее знать имя своего учителя? Этот человек еще не стал моим учеником. В любом случае, я возвращаюсь, брат Палту. Будем надеяться, что долгожданный победитель не умрет. Ты говоришь то же самое, что и Белис. Это то, что он должен пройти сам. Вытащи меч, победитель. Прежде, чем мы начнем тренировку, я должен кое-что проверить. Если ты даже этого не сделаешь, то мы не сможем тебя обучать. Гармунд злобно улыбнулся. Сможешь взмахнуть мечом 10 000 раз, словно это твой первый взмах? У Джина не было выбора, кроме как петь радостную песню в своем сердце. Это была самая надежная способность Джина. Глава 181. Поле мечей, часть 4. Шаг, шаг, шаг. Он взмахивал мечом ровно 5 часов. 10 000 взмахов были одинаковыми. Гармунд какое-то время не мог скрыть шок. «Ура, готово», — сказал Джин, стряхивая пот. Тантил, сказавший, что вернется первым, стоял и смотрел, как Джин машет мечом. Когда количество взмахов перевалило за 3000, он также посетил братьев, что вчера подняли шум у ворот храма и те также пришли посмотреть. Когда их было более 5000, лицо Гармунда стало серым, а после 7000 раз на нем выступил холодный пот. Наконец, когда 10000 взмахов были сделаны, у Гармунда не было другого выбора, кроме как признать, что он смотрел на Джина свысока. Это было настоящим позором для него. «Я не ожидал, что ты сможешь. Тогда, я никогда не думал об этом. Что же дальше? Вау!» Знали ли они о чувствах Гармунда или нет? Династия Мин, собравшаяся поблизости, кричала. Большинство воинов имели иное от королей воины мнение. Они надеялись, что победитель, появившийся через 1000 лет после Тимара, каким-то образом превзойдет его. «Почему ты ничего не говоришь, Гармунд?» Когда Джин улыбнулся, Гармунд наигранно закашлялся. Хотя другие братья были так счастливы, ему было стыдно терпеть неудачу в одиночку. «Хорошо, хорошо, я не ожидал, что ты выполнишь это испытание так хорошо. Нет, я хочу услышать не комплимент, ХМПФ. Тогда что я должен сказать? Пожалуйста, подтвердите, что я готов обучаться у вас». Джин не провоцировал Гармунда, не подумав. Все обычные воины, которые стояли и смотрели, были уголками веры Джина. Он чувствовал, что Гармунд какое-то время наблюдал за ними. Гармунд – особенно близкая братская фигура в королевской семье Мин. И если он сейчас не прорвет Джина, его братья почувствуют большое разочарование. «Хорошо, я признаю тебя, Джин Ранкандил. Ты человек, который готов получить чувство меча от меня, Гармунда, короля Палту из великой династии Мин. О, это чудесно, брат Палту, король Палту, брат Гармунд». Когда обычные воины скандировали имя Гармунда, он стыдливо краснел. Сердце тоже, казалось, имело какое-то отношение к эмоциям. «Идите, убирайтесь все отсюда. Нам нужно начать тренировку». Уходящие братья подняли большие пальцы и возликовали. Джин махнул им рукой, насколько мог, чтобы поблагодарить их. И снова в тренировочном лагере остались только 2 человека, Джин и Гармунд. «Сколько тебе лет?» 16. «После декабря будет 17». Глаза Гармунда расширились. В 16 немногие представители династии Мин смогли бы сделать то же самое, что и Джин. «Теперь мне интересно, Шунг». Гармунд осторожно вытащил меч. Джин вообще не мог оценить силу короля Палту. «Какая пропасть между нами? Ты даже не можешь заставить мой меч двигаться». Как только эти слова были сказаны, Джин атаковал Гармунда клинком в шею. «Ченг». Пламя вспыхнуло в глазах Гармунда, когда он с легкостью заблокировал атаку мечом. «Что ты делаешь? Ты сказали, что тебе не нужно двигать мечом, поэтому я проверил, возможно ли это. Но разве ты только что не использовал меч?» Лицо Гармунда сморщилось. На нем какое-то время было смущение. «Если он не сможет нормально ответить, я скажу ему, чтобы он ударил мой меч 1 раз». Когда Гармунд сказал: «Ты не можешь заставить мой меч двигаться», он говорил о силе. «Я не это имел в виду, как бы сильно ты ни ударил, мой меч не дрогнет». «Ах, ты это имел в виду? Почему-то я подумал, что что-то не так. Я не понял глубокого смысла твоих слов». Конечно, Джин знал, о чем говорил Гармунд. Он просто хотел смутить его. «Нет ничего плохого в том, чтобы оставить сильное впечатление. Ты любишь дразнить этого старика». «Да, Джин не ненавидел Гармунда. Ну, все равно попробуй еще раз». «Хорошо». Вытянув 1 ногу вперед, Джин взмахнул мечом. Шух, ух. На этот раз он не мог не восхищаться им искренне. Чувство, будто он ударился об стену. «Я не думаю, что это только из-за его огромной силы, хотя Джин не использовал ауру. Это довольно сильный удар». Естественно, стойка Гармунда ничуть не нарушилась. Джин, с другой стороны, на некоторое время потерял равновесие. «Ух». Гармунд усмехнулся, будто знал, что так и будет. «Разве ты не говорил мне, что еще раз сможешь заставить мой меч двигаться? Я попробую еще раз. Ну давай». Джин перевел дух. Затем он на мгновение закрыл глаза и сосредоточился. На этот раз был тщательный удар, но также это был также удар, который нельзя использовать на практике. Какой враг будет ждать, пока он закроет глаза и сосредоточится? Шух. Как только мечи столкнулись, раздался рев. Но меч Гармунда был непоколебим, и Джин отскочил примерно на полшага и покатился по полу. Изо рта хлынула струйка крови. Фух, меч чуть не сломался спустя 1000 лет. Гармунд чувствовал, что его хватка ослабевает. Боль в ладони почти заставила его улыбнуться. Удар, близкий к 8 звездам по человеческим меркам. Хотя у Джина все еще 7 звезд, он смог на мгновение преодолеть порог благодаря своей уникальной силе и достижениям в преодолении великого барьера. «Я не могу сказать тебе, что ты хорош. Прошел всего день с тех пор, как он прибыл в Лапарасу. Он уже силен, и если ему помочь, то Гармунд не знал, как далеко заберется это наглое человеческое существо. Нужно было показать пример. Нанеси достаточно сильный удар, чтобы мой меч сдвинулся с места. Не подскажешь, как? Три миража уже сказали тебе. Это вера. Для меча вера была важнее всего остального. Ключ заключается в том, чтобы увековечить веру в то, что в мире нет ничего, что нельзя было бы сломать. Меч существует не только для того, чтобы эффективно рубить цель. Да, крайний срок – неделя. Если не получается, значит тебе нужно постичь основы владения мечом. Глаза Джина сузились. Одну неделю ты, должно быть, выделил не только для себя, но и для кого-то еще. Я уверен, что я получу многое, если закончу испытание вовремя. Это правда, что ты великолепен, но на этот раз я ничего не могу с собой поделать. Преодолевай свои разочарования снова и снова, второй победитель. Тогда я приму тебя. Это действительно все, что у тебя есть, Джин. Когда вера поколеблена, черная духовная сила слабеет. Ты до сих пор этого не знаешь. Ты уверен, что являешься контрактником Салдирета. Что это за взгляд? Ты, должно быть, стал менее решителен. Тимар сделал это за 2 дня. Таким образом, Гармунд действительно подготовил много уроков. План заключался в том, чтобы отпугнуть Джина, постоянно оказывая давление. Шунг, меч Гармунда треснул. Ничто, кроме Тимар сделал это за 2 дня, не стимулировало Джина. Это заняло на 1 день больше, чем у Тимара, сказал Джин, поднимая обломок сломанного меча Гармунда. Впервые на его лице появилась тень. Это потому, что он был недоволен тем, что выполнил испытание на день позже, чем его предок. Черт, если бы я сосредоточился немного больше, то сломал бы его вчера, видя, как Джин вздыхает. У Гармунда какое-то время были большие глаза. Он рассчитывал на месяц, а не на неделю, но никогда не думал, что Джин закончит за 3 дня. Конечно, поздно по сравнению с Тимаром, но, учитывая возраст, разница в день, это ерунда. Скорее, даже большие достижения. Джин пришел в эту землю как бывалый воин. То, чему его должна научить династия Мин, возможно, не так уж много. У Гармунда не было выбора, кроме как думать так. Король Палту похлопал Джина по плечу и, широко ухмыльнувшись, сказал: «Второй победитель, Джин Ранкандил. Честно говоря, сначала мне это не понравилось, но в конце концов ты меня тронул. Признаешь меня? Да. Но другие братья-короли скоро откроют тебе свои сердца. У них не будет другого выбора, кроме как почувствовать дух чистого и сильного воина». Джин неловко улыбнулся внезапной перемене отношения Гармунда. «И я хотел бы попросить тебя об одолжении. Да, могу ли я первым попробовать плод твоих трудов? Не могу поверить, что ты хочешь этого. Что это? Ответь мне». Тен не мог отказаться, смотря в эти серьезные, блестящие глаза. «Я не знаю, про что ты, но сделай это». Гармунд осторожно вытащил осколки меча из рук Джина. Затем он разжевал кусочки с большим удовлетворением. «Отличный вкус. С завтрашнего дня тебя будет учить второй король». Глава 182. Поле мечей. Часть 5. Второй король представился Барасом. Он был примерно на полпяди ниже Гармунда, разговорчивее. Также с самого начала проявил свою благосклонность к Джину, после услышанного от Гармунда. Возможно, Джин никогда не узнает, что король Палту хвалил его всю ночь. С виду династия Мин похожа на больших собак. Увиденная королевская семья Мин резко контрастировала с дурной славой, переданной в легенде. Их личность, казалось, выделялась более явно и несколько мило, нежели воинственный вид. Хаем. По прибытии в тренировочный лагерь, Барас схватил Джина за подбородок и открыл его рот. «Я не заметил, господи, почему быстро?» Шокирующий случай, хотя он и был неосторожен. Когда он не смог скрыть своего смущения, Гармунд рассмеялся, будто думал, что то, что Джин не среагировал, естественно. Барас, тем временем, заглянул Джину в рот. Он не пытался избежать прикосновения Бараса. «Привет, второй победитель. Почему у тебя нет коренного зуба?» «Сломался». «А, как? Отпусти для начала». Когда Барас убрал руку, Джин спокойно начал объяснять. Дело в том, что это произошло, когда он стиснул зубы, чтобы достичь Тимара в Великом Барьере. «Аво, невероятно. Твои зубы намного тверже, чем обычные, но ты говоришь, что сломал такой, сжав челюсть. Как и сказал брат Палту, у тебя есть невероятные качества». «Что?» Когда Джин посмотрел на него, Гармунд посмотрел в другую сторону. Абарас рассмеялся и сказал в ответ: «Нет, нет, не думай об этом. Ха-ха, зубы драгоценны. Что ж, может быть, нам нужен новый». Прежде, чем он успел ответить, раздался стук. Барас засунул руку в рот и что-то вырвал оттуда. Это был круглый, острый, большой коренной зуб. Псих, хотя его рот буквально наполнен железной кровью, Барас был занят показом джину своего зуба. «Теперь смотри, это то, чем гордится наша династия Мин. Им можно жевать камни, сталь и алмазы. О, конечно, у тебя должна быть достаточная сила в челюсти. Я понимаю, что у Мин крепкие зубы, потому что вчера видел, как Гармун жевал осколки меча, но почему ты, черт возьми? Ха-ха-ха, с этого момента я обработаю и положу туда, где был твой коренной зуб. Поиграй с Гармундом, вернусь после работы». Барас закончил говорить и куда-то исчез. Это произошло так быстро, что джин даже не успел увидеть его спину. Удивительно, но Гармунд, казалось, легкомысленно воспринял такую ситуацию. «Можно ли вставить зубы Мин в мои десны? Нет ничего невозможного. Ты уже делал это раньше? Нет, вижу такое впервые. Давай прекратим болтать и начнем тренироваться». Шунг. Когда Гармунд вытащил меч и встал в стойку, джину ничего не оставалось, как последовать за ним. Не было желания дальше говорить о зубах. «Сейчас я покажу тебе то, что считается началом и концом меча. Называется разрез души. Не удивляйся, победитель». Ао! Внезапно черная энергия хлынула в меч Гармунда. Гармунд двигал черным лезвием без всякой причины, чтобы посмотреть на реакцию джина. «Если ты не можешь управлять духом, то как будешь использовать меч?» «О, ну это, да». Он чувствовал себя немного странно. Джин никогда не думал, что кто-то, кроме него, контрактника, будет использовать духовную силу. «Покажи мне, ХМ, сейчас». Гармунд, изменивший взгляд, вызвал больше духовной силы. Джин, инстинктивно рассудивший, что расстояние следует увеличить, быстро отступил от него примерно на 20 шагов. Поднятый меч светился черным светом. Когда лезвие опустилось, черная вспышка охватила пространство перед Гармундом. Во время удара не было слышно ни звука взмаха, рассекающего воздух, ни звука удара. Для тех, кто не управлял духовной силой, все выглядело как странная тьма. Пол тренировочной площадки сотрясался от ударов и треска, яростно шлепались мелкие осколки. Гармунд с сожалением покачал головой, завершив технику. «Как тебе?» «Быстро, тихо и сильно». Это была быстрая атака, но физическое напряжение кажется намного выше, а если использовать ее несколько раз подряд, воин 7 или меньше звезд не посмеет получить несколько. То, что я показал тебе, составляет около 50% силы. Вот почему это только половина того следа, что Тимар оставил, как только он завершил разрез души. Кстати, разве ты не говорил ранее, что разрез души — это начало и конец техники меча? Ну да, тогда значит ли это, что предел – это след длиною в 100 шагов. Затем Гармунд расхохотался. «Это только первый тип. Ты должен осознать смысл того, что дух и меч становятся единым целым. Так что, я к этому привык. Если бы не тест на нулевое поглощение, я мог бы сделать то же самое прямо сейчас. О, расскажи». Джин больше не шокировал Гармунда. Это было потому, что он думал, что будет нормально, если мальчик прямо сейчас сможет повторить за ним. Когда джин рассказал историю о том, как разрубил врата Ада Мьюрана и молот гольфа, Гармунд захлопал в ладоши. «Да, вот в чем смысл, верно. Кажется, что достижение первого типа меча ты уже получил случайно. Это способ превратить веру и волю в атаку». Хлоп. Еще один хлопок от Гармунда. «Хорошо, теперь я покажу тебе еще раз». Причина повторного показа была в том, что Гармунд только что узнал из разговора с джином. На этот раз он, использующий духовную силу, что-то бормотал. Когда меч, снова окрашенный в черный цвет, был использован, остался след длиною в 80 шагов. О, вот оно! Когда джин разразился фальшивым смехом, Гармунд неловко улыбнулся. «На самом деле, я больше знаком с техникой Мин, нежели этой. Думаю, она неэффективна для меня. Разве ты не учитель? Ты мне нравишься. Так что не сердись. Просто смирись с этим. Если мы сможем завершить первый тип меча, придут боевые братья и ты сможешь продолжить обучение технике. Почему-то мне кажется, что я что-то теряю. Это просто чувство. Тогда покажи мне меч династии Мин». Теперь джин больше интересовался мечом Мин, чем первым типом. Одержимость джина мечом Мин была вызвана не только тем, что он был более заманчивым, чем первый тип меча. После тренировок королей начнутся ежедневные бои с обычными воинами. Перед этим лучше соблазнить Гармунда и хотя бы раз увидеть технику династии Мин. Татам. Кто-то бежал в их сторону, создавая облако пыли. Барас, второй король, что ушел ранее, вернулся сейчас. Боюсь, я не могу показать тебе. Мы встретимся позже. Сейчас нам с тобой некогда оставаться наедине. Это не потому, что я не хочу показывать, но я ничего не могу поделать. Это значит, прежде чем он успел договорить, Барас показал зуб Джину. В отличие от того вида, что был у него, когда его вытащили из десен Бараса, этот идеально подходил для Джина. И поняв, что Барас уже держит его за подбородок, Джин сунул язык глубже в рот. «Кстати, могу я просто использовать то, что было чужим зубом?» Было неудобно, Барас уже вставлял новый зуб в десну Джина. «Ха, ты будешь очень доволен, победитель!» «Итак, хорошо, зуб будто присосался к десне». Как только он собирался нахмуриться при ощущении странного постороннего предмета, Джин почувствовал новую монореакцию. Это то же самое, что и руны. Магия началась с зуба. И что поразительно, она оказалась своего рода передатчиком воспоминаний. Знания хлынули прямо в голову Джина. Глава 183. Поле мечей. Часть 6. Династия Мин смогла бросить вызов богам не только благодаря своим легендарным боевым искусствам. Полмиллиона лет назад созданная ими волшебная цивилизация была выдающейся даже по сравнению с нынешним поколением. У нас не было концепции волшебников, как у любого другого вида, ха-ха. Вместо этого все, кто знал, как обращаться с маной, стали кузнецами, как я. Пока Барас говорил с торжествующим лицом, Джин подавлял шок. Магия передачи памяти. Он давно знал, что такая технология есть в зоне наследования хистеров. Но эта магия... которой добились только они. О, что случилось? Второй брат, ты что-то написал на своем коренном зубе? Секрет. Я не знаю, что это, Джин, но ты получил невероятный дар. Второй брат, самый известный кузнец в истории нашей династии Мин. В прошлом все братья выстраивались в очередь, чтобы получить от него что-то. Это всего лишь история до того, как наше время остановилось. Он был кузнецом, но Барас также был воином, не лишенным титула короля. Спасибо, я буду использовать его по предназначению. Теперь, когда я дал тебе свой зуб, ты должен дать мне второе достижение. Почему они так одержимы достижениями? У Джина был такой вопрос, но он просто кивнул. Он не знал, каким будет его следующее достижение. 20 января 1797 года прошел уже месяц с тех пор, как Джин прибыл в Лапарасу. Тем временем его учили два короля. Гармунд обучал разрезу души, а Барас более эффективно использовать тело. Как сделать тело легким, контролировать его силу, как выводить силу за его пределы т.д. Учение Бараса династии Мин было одновременно диким и загадочным. Не знал, что обучусь таким хорошим вещам, ты хорошо меня обучил, Барас. Ха, это не так, все боевые искусства династии Мин требуют темперамент сердца Арсера. Способ укрепить и облегчить органы сердца, отправляя их с места на место. Ты так быстро все освоил благодаря таланту. Династия Мин рождается с драгоценным сердцем, что с самого рождения передвигается туда-сюда, а человек Джин – нет. Тем не менее, треугольная руда сияла, как драгоценное сердце, в груди Джина. Сердце было сформировано в груди, чтобы воссоздать ауру династии Мин. Это никогда не было легко. Любой, кто достиг определенной стадии, может сформировать пространство, похожее на сердце династии Мин. Но совсем другое дело, чтобы это пространство действовало как настоящее драгоценное сердце. Каким бы искусным ни был воин, всего за месяц подражать этому было невозможно. Если бы не знание, что дал мне новый коренной зуб, пришлось бы трудно. Джин научился управлять им за короткий период времени, во многом благодаря помощи коренного зуба. Конечно, Барас ценил талант Джина, даже если принимал во внимание этот факт. Это приятнее, чем учить Тимара, ха-ха. С обеда придет другой боевой брат, королева Сатту. Она научит тебя второму типу меча. Хаэм, почему я об этом не знал? Потому что она была назначена сегодня утром, братом Палту. Гармунд усмехнулся этому замечанию. Барас развернул свой сверток. Во время обеда все трое сидели бок о бок и ели традиционные закуски Мин. Закуска под названием каката не имела вкуса. Но, как и вода, что Валерия вручила Джину в Великом Барьере, она быстро восполнила энергию. Можно взять это с собой, когда я буду возвращаться, если братья позволят. Покончив с каката, Он тренировал свою духовную энергию примерно пару часов, когда на полигоне появился новый король битв. Король Сатту была женщиной с огромным мечом за спиной. Она не проявляла тогда никаких эмоций. Гармунд был человеком легкомысленным, а Барас, в первую очередь, полон нежности к Джину. Благодаря этому они смогли легко сблизиться, но так не произойдет с каждым королем. Джин Ранкандил. Хотя Джин подошел и поприветствовал ее первой, королева Сатту лишь слегка кивнула головой, но не назвала своего имени. «Я ей не нравлюсь, не могу понять», как только он собирался снова поздороваться, Барас хлопнул в ладоши, словно вспомнил то, что забыл. «Ах, верно, Сатту не может говорить, у нее был дефект речи». Посреди нарастающих вопросов королева Сатту вытащила меч. Затем она вырезала буквы на полу тренировочного центра в таком быстром темпе, что было трудно уследить глазами. Линфа, так ее звали. «Линфа, приятно познакомиться. ММ, кстати, брат, это континентальный, не так ли?» Линфа написала имя на континентальном языке, а не иероглифами династии Мин. К удивлению, глаза Гармунда и Бараса были широко открыты. «Ха-ха, ты застрял в своей комнате в последнее время и никогда не изучал континентальный для второго победителя?» «Да, Ченг». Именно Сатту помешала Гармунду ответить. Линфа нанесла ему один удар, дав таким образом сигнал заткнуться. На ум пришла тяжелая атака для предостережения Гармунда. Когда нападение собиралось снова продолжиться, Барас прервал ее. «Ты действительно думаешь разделить брата Гармунда пополам?» Кивок. «Ага, лучше займись нашим победителем. Ни день и ни два, как брат Гармунд». Кивок. Когда Линфу признали виновной, Гармунд вздохнул. Это был также момент, где с первого взгляда можно было увидеть превосходство в боевой мощи, а также авторитет кузнеца Бараса. Для Джина это было смешно. К счастью, он уже несколько раз сталкивался с этими сумасшедшими людьми на улице. По его мнению, именно Йона больше всего походила на Линфу. Ему придется обращаться с ней, как с Йоной. Это может быть самым эффективным. С Линфой, королевой битв, все было не так уж хорошо. Линфа на самом деле была похожа на Йону. Таким образом, между Джином и королевой Сатту не было такой привязанности, но она, казалось, считала его довольно привлекательной игрушкой. Например, как когда он впервые вошел в Сымил. Линфа часто играла с ним. Просто вдруг, показав один раз два и краткое тип меча, а затем просто встав на месте. Когда он начал использовать духовную энергию, она долго смотрела и после ударила Джина мечом. Это было все равно, что сказать. Не так, бум. Если бы он не пробудил глаз разума, его голова уже пять раз упала бы на пол. Каждый раз, когда она атаковала, Джин чувствовал, что все его тело сломано, но Линфа улыбалась, сияя глазами, будто довольная. Он не знал, довольна ли она своим ударом или Джином. Он не высказывал недовольства. «Как и с Йоной, я не должен обращать внимания, пока она не подойдет». Сама Гармунд и Барас были просто поражены таким Джином. Они помнили, что когда Тимар встретил Линфу, то тот два дня был в замешательстве. Спустя 10 дней после прибытия Линфы предположение Джина оправдалось. «ТСШ. Впервые с первого дня Линфа вырезала буквы на полу. Почему ты не спрашиваешь золотые слова два готипа? Я показывала тебе уже несколько раз». Улыбка появилась, как только он увидел письмо. Джин скрыл ее и встретился глазами с Линфой. «Это потому, что мне не было любопытно. Почему? На мой взгляд, золотые слова – это не самое важное условие. Также не стоит забывать про прилагаемую волю и веру». Я думаю, что Джин все правильно понял. Похоже на то, не так ли?» Гармунд и Барас повернули головы и посмотрели на Линфу. Она только какое-то время думала над ответом Джина с пустым взглядом, будто не знала, что сказать. «Пришло время вбить клин. Если хочешь научить меня, покажи мне что-нибудь великое. Так же, как Гармунд и Барас». «Ах, ах». Гармунд и Барас вздохнули. Им и в голову не могло прийти, что Джин так поведет себя с ней. Он только сказал Линфе, что не так с королевой Сатту. В тот момент, когда Джин повернулся и попытался попрактиковаться в разрезе души, это, Линфа открыла рот. После стольких лет, это был первый раз, когда она заговорила. У Гармунда и Бараса не было другого выбора, кроме как поднять шумиху. «Линфа, с тобой все в порядке?» Затем двое прильнули к Линфе, но она только сказала одно, устремив взгляд на Джина. «Какое замечательное шоу!» Джин подавил улыбку и кивнул. Тренировки Линфы, казалось, закончились через несколько дней. Глава 184. Поле мечей, часть 7. Уик. Оружие Линфы мягко рассекло воздух, трепеща, как волна. Черные колонны, казалось, двигались, когда духовная энергия окружала огромный меч. Каждый раз, когда меч двигался, частицы духовной энергии летали из стороны в сторону. Хотя техника звучит грозно, она на первый взгляд ничем не отличается от обычного танца. Но Джин Мок смог обратить немного внимания. Воздух разделяет не один, а два великих меча. Даже он не сразу узнал это, потому что окружение было покрыто темными частицами, а также он впервые это видит. Каждый раз, когда Линфа взмахивает мечом, одно и то же лезвие проецируется с обратной стороны изначальной траектории, как если бы оно отражалось в зеркале. Атака в левую сторону приводила к большому мечу, состоящему из духовной энергии справа, и то же самое происходило также при взмахе вправо. То же самое касается нижней, верхней и диагональной линии. Противоположное направление траектории, прочерченное мечом, всегда было одним и тем же. Черный туман поднимался высоко, капли пота образовались на лбу Линфы, а великий меч оставлял все больше следов. Джин просто наблюдал за ней. Ирен никогда не думал о том, чтобы одновременно рубить мечом направо и налево. Бум! Линфа, закончившая с техникой, положила меч на пол. Когда Гармунт и Барас хлопали в ладоши, Джин подражал им и хвалил их глазами. Это того стоило. Что вы думаете? Это было здорово, ты раньше не показывала ее должным образом. Ох, но правила с тобой все в порядке, Линфа. Гармунду и Барасу, похоже, было трудно поверить, что Линфа нарушила золотой закон. Ничего, братцы, так что не суетитесь. Я должен сообщить другим братьям. Правильно, чтобы Линфа и другие братья могли поговорить до того, как победитель уйдет. Она не произнесла ни слова, когда был Тимар. Два короля выбежали с тренировочной площадки. Оставшись наедине с Линфой на, Джину ничего не оставалось, как некоторое время неловко улыбаться. Ножницы. Да, это название меча, что ты видел, победитель. Прекрасное имя. Вместе с лезвием из духовной энергии атаки подходит на ножницы. Сможешь повторить за мной? Это не так просто, не так ли? А также стоит учесть это. Джин указал на меч, что висел у него на поясе. Высасывающий меч подобен ножнам. Извлеки свою духовную энергию из него. Да, это то, что я заметил в последнее время. Джин пожал плечами. Кстати, а зачем ты взяла обет молчания? Никто не слушал. Что? Я думала, что не должна бросать вызов богам, это было наказанием для меня за то, что я не остановила своих братьев. Линфа, казалось, думала, что падение династии Мин ее ответственность. Джин хотел, но не удосужился сказать, это не твоя ответственность. Она хотела не этого. Благодаря тебе наказание окончено. Что касается меня, то я впервые за столько лет смогла заговорить, так что позволь мне подробно рассказать тебе все подробности, которые мне известны. Как только она собиралась объяснить второй тип меча, вернулись Гармунт и Барас. Десятки братьев направились сюда, когда услышали, что обет Линфы закончился. «Я смогу рассказать тебе только завтра, Джин Ранкандил. Сестра Линфа, ты наконец перешагнула запрет». Династия Мин начала праздновать и задавать всевозможные вопросы о Линфе. Некоторые из них расспрашивали Джина обо всей этой истории, но она только отвернулась. Это было потому, что другие братья, казалось, не знали, почему Линфа перестала говорить. Я думал, что она просто уникальна и немного сумасшедшая, но Линфа была самой нежной из династии Мин. Барас схватил его, когда Джин попытался улизнуть с тренировочной площадки. Твое второе достижение будет моим. Я еще ничего не сделал. Ты позволил Линфе говорить. Ха-ха, первым, кто попробует воздух, что ты выдыхаешь, буду я. Потом Джин увидел, как Барас глотает воздух с открытым ртом, а затем тщетно рассмеялся, как будто он увидел собаку, бегущую вокруг, чтобы съесть падающий снег. Это было непостижимо. Интересно, это та группа смертных, бросивших вызов богам полмиллиона лет назад? Линфа была человеком с талантом к объяснению до такой степени, что ей стало жаль, что она молчала все это время. Благодаря этому Джин смог преодолеть поглощающий меч и использовать второй тип. Конечно, он только понял, как использовать, а не овладел мастерством. Однако оно было лишь вопросом времени. Джин решил, что этого достаточно. Ты отлично справляешься. Я сказал тебе, что как только ты закончишь тренироваться, то начнется битва. С того дня, как впервые приехал в Лапараса, я хотел сразиться с Мину двух королей по человеческим меркам как минимум 9 звезд. Может быть, 10. Джин не знал средний уровень противников. Братья выберут твоего первого соперника к полудню. Честно говоря, я думаю, что еще слишком рано. Ты говоришь так, будто я обязательно проиграю. Тантил кивнул. Точно. 17-летний мужчина, сражающийся с королевским воином династии Мин, обречен на провал в наше время. И брат Алту, что назначает противника, не любит тебя. Почему? Ха-ха, разве не очевидно? Ты был таким дерзким в свой первый день в главном зале. Братья Сатту, Ату и Палту были просто великодушны. Вскоре Тантил утер смех и встретился взглядом с Джином. Вместо этого, если ты покажешь себя с хорошей стороны, это может дать возможность братьям, что тебя ненавидят, сразу же изменить свои взгляды. Я буду болеть за тебя. Ты последовал моему совету, не так ли? Совет посмотреть на меч Мин один раз. Он не видел его сам, но он был в его памяти. Гармунд покачал головой, когда остальные покинули площадку. Ну, ты достаточно сильный. Нет, даже невероятно сильный. Я не могу поверить, что ты человеческий мальчик. Так что не расстраивайся, все в порядке. Тантил сказал так, будто я проиграю, а Гармунд будто я уже проиграл. Барас и Линфа старались не смотреть Джину в глаза, будто у них была одна и та же мысль. Хаем, я беспокоюсь. Джин, кажется, из тех людей, что получают травму после неудачи. Я тоже так думаю. Те, кто всегда добивался успеха, как правило, очень плохо принимают падение в грязь. Лица королей были полны беспокойства. Но, Джин, ты также должен научиться преодолевать неудачи. Согласен. Поражение также является движущей силой роста воина. Хе-хе, Тимар никогда раньше не проигрывал снаружи, но Лапараса избила его не один раз. Это была интересная история. Гармунд, на твой взгляд, насколько каков был Тимар в своем первом бою? Он был сильнее тебя сейчас. На 1-2 шага? Понятно, 1 или 2 шага. Но какое-то время он не мог победить обычного воина. Ты знаешь, почему мы трое так беспокоимся, верно? Тимар какое-то время полностью закрылся после своего первого боя моим братом. Я думал, что в этом отношении вы с ним будете похожи. Гармунд, Барас и Линфа совершенно ошиблись. Не страшно один раз проиграть, у меня много забот. Когда я тренировался с Алисой, то пережил более 100 поражений в отличие от Тимара, который никогда не проигрывал до прихода в Лапарасу. Джин был более знаком с поражениями и неудачами, чем кто-либо другой. Воином, назначенным королем Илту, был Шаку. Все 77 членов династии Мин посетили тренировочную площадку, чтобы посмотреть битву двух мужчин. Атмосфера других королей Мин ничем не отличалась от Гармунда, Бараса и Линфы. Большинство делают ставки на то, за сколько Шаку сразит Джина. «Ты готов, Джин?» — сказал Шаку, сияя сердцем. «Надеюсь, ты изобьешь меня до смерти. Что? Это всего лишь бой, и если ты думаешь, что никогда не умрешь, то он становится скучным. Кстати, я должен признать, что у тебя есть мужество, но сможешь ли ты зайти достаточно далеко? Мало, что может быть хуже, чем человек, которому не хватает смирения». Он мягко улыбнулся. «Тебе придется признать еще кое-что». Треугольник сиял на груди Джина и освещал Брадаманте в его руке. Фигура, почти похожая на настоящее сердце Мин. Когда свет стал ярче, глаза Шаку ожили. Это была реакция, возникшая в результате инстинктивного отрицания того факта, что человек использовал их технику. Меч Мин. Боевые братья показали его тебе, нет нужды знать это. Доставай свой меч. Глава 185. Переливание крови. Часть 1. Треугольник светился на груди Джина, как зрачок гигантского зверя. Шаку с самого начала был смущен. Что за брат сказал тебе? Нет, это не то искусство, которое можно использовать сразу же только потому, что тебе показали. Меч Мин – это общий термин для навыков, основанных на уникальной силе, сердце Мин. Он включает в себя все боевые искусства, в том числе меч, копье, стрельбу из лук. Другими словами, если нет владения сердцем, это техника, которую нельзя использовать. Полмиллиона лет назад бесчисленное количество людей и водных обитателей неистовствовали, пытаясь скопировать сердце Мин. Однако, не было ни одного человека, что достиг цели. Однако, сердце в виде треугольника было сейчас перед Шаку, и им владел человек. Псут, от меча Шаку тоже потекла аура. Он был поражен. Голубоватая искра вспыхнула, и среди зрителей раздались вздохи. Это задевало гордость Шаку, видеть ту же технику. Хотя он и считается победителем, Джин, человеческий ребенок, которого еще предстоит признать братом. Абсурдно, что он использует меч Мин. Кто его научил? Брат Тантил, это кажется странным. Я никогда не представлял себе человека, использующего меч Мин. Даже Тимар, которого признали братом, не научился владеть им. Это было потому, что у него не было никого, кто мог бы поделиться воспоминаниями о династии Мин. Для этой техники нужны воспоминания. Коренной зуб Бараса сыграл огромную роль для Джина. Для меня это тоже странно. Думаю, сердце Мин мне немного больше по вкусу, чем меч. Обычная техника меча обычно состоит из деликатных, тихих приемов. С другой стороны, меч Мин взрывоопасен и разрушителен. Он точно символизировал фамилию Ранкандил. Брат Атуванг, Шаку внезапно указал на Бараса. Что случилось, брат Шаку? Как, черт возьми, Джин постиг меч Мин? Я могу оторвать ему конечности? Когда Барас какое-то время не мог ответить, Валтирок, другой король, пристально посмотрел на него. Почему ты не можешь ответить, брат Барас? Не может же быть такого, чтобы ты передал знания о мече Мин победителю, верно? Нет, воскликнул Барас в большом смятении. Это был не я, а мой коренной зуб. Тогда ответь брату Шаку. Прошу тебя сделать мне одолжение, я буду в долгу перед тобой. Пока Барас мучился, Джин первый кивнул. Скажи да, Барас, даже если мои конечности будут оторваны, разве ты не соединишь их вместе с помощью специального трансплантата или чего-то еще? Но, я не всемогущ. Если совершу небольшую ошибку, часть чувств пораженной части может не вернуться. Все в порядке. В любом случае, я просил о настоящей битве с намерением убить, так что знаю, на что иду. Во-первых, это не было пустым замечанием. Джин всегда рисковал жизнью на тренировках. Здесь, в забытой стране Лапараса, он не собирался делать исключения. Мне нужно вернуться из Лапарасы с как можно большим количеством достижений. Сейчас время тщательно тренироваться. Шаку усмехнулся и показал зубы. Ну, я приму это как разрешение. Брат Барас, во время разговора Гармунд, Линфа и Барас смотрели на Джина со странным взглядом. Начнем снова, победитель. Аркх. Внезапно Шаку взревел. Несмотря на то, что это простой рев, уши рвались, было ощущение, будто молоток бьет по голове. Рев зверочеловека из племени Белого Волка был просто криком. Это более устрашающе, чем рев дракона. Сухая слюна пошла по горлу. В теле Шаку было сердце размером с ладонь, как будто гравитация ускорилась, воздух стал тяжелым. Джин сконцентрировал свой разум и создал ману. Хорошо иметь возможность использовать всю свою силу в отличие от ауры, что быстро истощается, мана полна. Как только он попытался призвать тесса и открыть огненные ворота, не получается. Джину ничего не оставалось, кроме как осознать, что это необычный мир. Феникс не может найти Лапарасу. Это потому, что она является мертвым миром. Что ты делаешь? Каждый раз, когда взмахиваешь мечом, что поддерживается сердцем, происходит удар молнии. И все же Джин не мог нанести ответный удар, потому что не был способен распространить столько громовых снарядов, сколько делал их Шаку. Он начал двигаться в разные стороны, чтобы избежать попадания, и приготовился к новой магии. Если Тесс нельзя было вызвать, в столкновении не было смысла. У Шаку тело, что превосходит Джина в скорости, силе, выносливости. В то время как благословенное тело Джина еще не полностью расцвело, Шаку из королевской семьи Мины уже завершил свой рост, даже если он обычный воин. Единственный способ, которым слабый может победить сильного, это блеф. Семизвездочная магия не могла даже проникнуть в барьер Шаку, вызванный мечом Мин. Каким-то образом Джин увидел слабое место и ударил туда Брадаманте, но оно не оказалось таковым. Лезвие отскочило от таинственной силы, нечто похожее на технику, что использовал Данте в Самиле. Клинок Шаку, разбрасывавший молнии, изменил форму. Джин хорошо уклонялся, поэтому решил разработать более эффективный план. Десятки невидимых лап, казалось, сжимали все тело. Чтобы выбраться из-под удара Шаку, ему приходилось прикладывать в три раза больше усилий, чем обычно. Это означает, что у него закончится энергия так быстро, как только сможет, и он не сможет избежать этого естественным образом. Это был прием, который явно остался в памяти коренного зуба Бараса. Угнетение меча династии Мин. Это было искусство усиления. Принцип работы техник династии Мин сильно отличался от обычных.